Глава 27. Третий выход из дилеммы. Черешня цвела буйным белым цветом. Это я о нашей героической однокласснице со сладкой фамилией, о Светке Черешне. Правая рука у нее до самого плеча была замурована в гипс и висела на подвязке из белоснежного бинта. Мало того, забинтована была вся верхняя часть туловища, наискосок, справа налево. На всеобщее обозрение остались лишь беспомощно жалкий бугорок левого плеча и тонкая полоска живота над резинкой пижамных штанишек в крупный розовый горох. Только Светку эдакая досада особо не напрягала. Депрессивных тенденций в ее жизненном настроении не усматривалось напрочь. Было сейчас в черешне что-то из «Тысячи и одной ночи», такое вот арабо-индоперсидское, загадочно непредсказуемое. Чадры только не хватало для полного комплекта. Желательно тоже в горошек, в розовый, разумеется. — Тебе челву не принести в следующий раз? — не удержался я от позитива. — Сказки будешь рассказывать дежурному Айболиту про Африку и Бармалеев, про... — И какой острый локоть у Хохулиной! Так можно и присоединиться к коллективу радостных оптимистов, содержащихся в детской травматологии. — Ну как ты, Свет? — скучным голосом поинтересовалась Ольга, скорчив при этом сочувственную гримаску. — Болит плечо? — Не, — по-хулигански мотнула головой черешня. — Чешется только. У тебя в ранце линейка деревянная или из пластмассы? — Обычная деревянная линейка 20 см. — У меня из пластмассы, — встрял я. — 30. Зачем тебе? Линейками мериться будем? — Давай-давай сюда. — Но на, коли надо. — Оля, просунь ее сзади. — Ага, вот здесь, справа. — О, еще, еще. А, класс. — Девочки, я вам не мешаю? Светка рывком повернула голову в мою сторону. — А ты чего вообще тут делаешь, Караваев? — Нет, ну нормально. Одну привезти, другую почесать, а в награду... Чего тут делаешь? Почку решил сдать, в комиссионку. Деньги, понимаешь, очень нужны. Свет, это я попросила Витю, чтобы помог тебе найти. Вступилась за меня Хохулина. Одна бы я заблудилась тут. А вы что, ходите вместе? Это я закашлялся. Тут надо пояснить. Вопрос черешни не так безобиден, как это может показаться на первый взгляд. Ходить вместе, как, впрочем, и гулять вместе, в нашем школьном лексиконе категории 7+, 12-, есть суть обозначения, чего бы вы подумали, романтической пары. Так шифруются сердечные дела в среде обитания наших братьев-малолеток, ни много ни мало. Ну и сестер, естественно, соответствующего возраста. Причем таким кодом, что использовала черешня, в святой своей непосредственности, оперируют исключительно девчонки. К примеру, «ты что, с ним ходишь?» Это равнозначно «ты встречаешься с этим мерзавцем?» Вот именно конкретно с таким эмоциональным окрасом и не иначе. Потому что если хочешь обозначить одобрение обсуждаемого события, надо спросить так: «ты что, с ним гуляешь? Вы вместе гуляете? Он с тобой гуляет?» Не перепутайте. Ходить плохо, гулять еще куда ни шло. Теперь, пацаны, здесь криптография попроще. Это моя. В смысле, вот этот предъявляемый коллективу объект женского полу с челкой и конопушками формально является средоточием нормированного лимита моих симпатических предпочтений, что остались в свободном доступе после игры в войнушки, футбола и собирания пивных пробок, на что прошу от общества снисхождения и понимания. По смыслу перевод очень близок к содержанию. Заметьте, нужно говорить просто «моя», слегка прищурившись от мнимого равнодушия и отведя в сторону бесстыжий глаз. «Ни тебе моя подруга, ни моя девочка, ни, упаси боже, зайка моя, птичка, рыбка. Этот возмутительный зоопарк вообще появится гораздо позже. Старшеклассники, они такие слюнтяи. Сейчас, если случился такой грех и волею беспощадных обстоятельств гордого мальчишку прибило к какой-либо юбке, относиться к этому нужно сдержанно и скептически, и самокритично. Это моя, в том смысле, что это моя беда, пацаны, мой рок, мой фатум, геморрой это мой, в конце концов. Всем понятно, что в сознательные 8-9 лет такие неприятности случаются исчезающе редко, но случаются все же таки. И если ты, Свят-Свят, доволен своей возмутительной дружбой с девчонкой, тогда ты бабник. Что это такое и как это плохо для репутации, смотри выше, глава «Южные нравы». Так все-таки, что у нас тут? Нас, Хохулиной, подозревают в хождении. Ладно еще гулять, но ходить уму непостижимо. Неужели я дал повод для такого вот чудовищного предположения? Ничего мы не ходим, буркнул я, так ничего более оригинального и не придумав. И не гуляем тоже, между прочим. И не бегаем, и не прыгаем, в отличие от тебя, дикая антилопа-черешня. Светка хихикнула. Сам ты антилоп. Вот это по-нашему. Спасибо, пожалуйста, не умничай, дура, сам дурак. Нормальное проявление безобидных платонических симпатий, без слюней и романтических отягощений, связанных с прогулками и сотворением ложного хаджа неизвестно куда. Не антилоп, а самец антилопы. Так будет грамотно, гражданка-спортсменка. Но ты меня можешь звать просто вожак стаи. Дурак стаи. Теперь все в порядке. Орбиты галактик восстановлены, а земной диск возвращен на плечи слонов-прогульщиков, сбежавших в самоволку вместе с легкомысленной черепахой. Думаю, хватит уже этих традиционно куртуазных расшаркиваний. Того и гляди, опять до косичек доберемся. А там и беготня не за горами. Конечно, черешня даже в гипсе меня обгонит. Нормативы КМС у нее уже за плечами, несмотря на то, что по возрасту это звание ей еще не положено. Обгонит. Только к чему этот бессмысленный риск? Надо отвлечь ее от общепринятых норм общения девчонок с мальчишками. Послушай, черешня, а тут спортсмены еще есть? Поинтересовался я темой, которая была напрочь мне неинтересна. Или ты здесь одна такая, борзая? Есть, индифферентно отреагировала Светка. 4 альпиниста. Побились они на рыжей скале, около Ласпи. Знаешь? Ага, конечно знаю. И что с ними? Ерунда. Упали. Перелом руки, перелом ноги, ребро и черепно-мозговая закрытая. Фигня. Ничего себе фигня. А чё они попёрлись на рыжую? Зимой. Все альпики с октября на Батилимане кучкуются. А я знаю. Может, потому и попёрлись, что нельзя. Я скептически покачал головой. Тогда они ещё легко отделались. Там стадиончик под скалой и новая трасса. Можно было и в лепёшку, если на асфальт. Так страховка. Равнодушно отмахнулась черешня от тоже неинтересной для нее темы и повернулась к Хохулиной. «Сашка Чубаров на уроках?» «Чубаров — это тот, кто ее толкнул. На автопилоте мелькнуло на задворках сознания. Пиши завещание, бедолага». Но на самом деле обреченный Чубаров мало занимал мое внимание. Мысли крутились где-то около травмированных альпинистов. «Страховка — это хорошо. Это правильно». На рыжей скале через пару лет появятся стационарные страховые анкера с петлями. Это я знаю. И статистика травматизма на этом объекте резко пойдет вниз. А пока действительно повезло балбесам. Повезло. И нам вот, между прочим, только на одно везение рассчитывать не следует. Да, точно. Мысль, подсказанная черешней, окончательно сформировалась в очередной прожект. Авантюру с архивами мы рассчитывали провести на утесе Форосской церкви, на так называемой «Красной скале». Вот откуда у меня сработало ассоциативное зажигание. Рыжая — красная. А еще совхоз «Красный» — красавец. Откуда столько совпадений? Знаки судьбы? Вообще не верю. Это мы уже раньше выясняли. А если совпадение кто-то организовал? Опять повеяло серой. А не могла ли чудесная принцесса с непостижимой мотивацией абсолютно неадекватного поведения эти самые совпадения воспроизвести рукотворно? Расстараться с целью легкого прикошмаривания непослушного клиента? А ведь могла. Подсказка там, подсказка здесь. Газета, которая была и нету. И дела, которых лучше не делать. Ты, гражданина, туда не ходи, ты сюда ходи. Там снег башка попадет, совсем мертвый будешь. Диана говорила, что умереть не страшно. Очнешься якобы опять возле школы в свои нетленные 7 лет и будешь рассматривать потеки асфальта на пыльной резине фатального колеса. Только уже без Дианы Сергеевны, Ибн Фрэнсис Спенсер Аглы Уэльской. Без сложных построений неведомых мне цепей событий, острием которых мне предписано стать. В борьбе за дело сохранения родненькой советской отчизны, как я понял, и во избежание беловежского беспредела в декабре 91-го. Два варианта: или не страшно умереть в борьбе с убийцей, или страшно слиться, опозорив свои седины малодушием в глазах товарищей из горячо обожаемой силовой структуры. Не стыдно будет перед Феликсом Эдмундовичем? Хорошая дилемма. Уточню для себя: либо бросить все к чертям, предав друзей, либо сдохнуть самому в бою с тенью из прошлого, возможно, спасая товарищей и совершенно не спасая СССР. Два пути и оба хреновые. И тут боевая антилопа с фруктовой фамилией, очень спортивная и быстро бегающая юная спортсменка, в быту миловидная девчонка с темными озорными глазами и еще более темными короткими волосами, модно остриженными в стиле каре, подсказала мне третий выход – страховка. И не нашим, и не вашим, а никому вообще. И все же всем чуть-чуть и понемногу. Третий выход из дилеммы. Трилемма? Да какая разница, как это называется? А мальчишки придут на утренник? Эй, Караваев, ты спишь стоя, антилоп? Я встряхнул головой. О чем это они? Девчачий щебет сопровождал мои размышления в данную минуту в качестве белого шума. Просто фоновое акустическое сопровождение работы мысли. Звуки природы. То, что в этих звуках оказались еще и смысловые привязки, стало для меня сюрпризом. Какой утренник? Не доходило до меня. О чем это вы вообще? Простой утренник, начала злиться черешня. Вечером, после продленки. Что за бестолковый народ эти мальчишки? Ну да, обыкновенный утренник, который вечером. Че это я туплю? На день защитника? Ой, на день советской армии флота? Догадался я. Конечно же. Черешня раздраженно пошевелила своей гипсовой кувалдой. Мне почему-то вспомнилась моя расчудесная шишка на затылке. Давненько она не болела. А как же они не придут, если день армии? Запутался я окончательно. Для кого вообще этот ваш утренник? Вечерник? Тьфу, полдник, короче. Ой, ничего он не понимает. Жеманно отвернулась от меня черешня. Оля, чего мы вообще у них спрашиваем? Сделаем утренник, и потом пусть только попробует не прийти. Вечером. Кажется, я понял. Сюрприз это нам готовят к мужскому празднику. По-человечески нельзя было объяснить. Вообще у девчонок голова по-другому работает. Так бишь, о чем это я? Ах, да. Мы с Ириной будем изображать приманку на Красной скале под церковью. Главная опасность — высота. Если злодей, татарин, красавец, минуя казета с кавалерией на подходах, до нас доберется, то в расстроенных чувствах может и впасть в искушение поскидывать всех с утеса к чертовой матери. А вот если придумать какую-нибудь страховку... Завтра надо ехать на место и все тщательно продумать с привязкой к ландшафту. Спасибо, черешня, за идею. Не зря прокатились.